и сооружают добротные гнезда. Самцы второго типа тратят все жизненные силы на секс. Они быстро достигают половой зрелости, а на долю их половых органов, семенников, приходится примерно 10% общей массы тела. Постоянным жилищем они не обзаводятся. Различия между самцами этих групп особенно четко выражены в период размножения. Если самцы-гнездостроители деликатно подзывают самок мелодичным жужжанием, то мачо никакими церемониями ухаживания себя не утруждают, а они захватывают первое попавшееся свободное гнездо и спариваются с первой же самкой, которую им удастся в него загнать. Поскольку самки сухопутных черепах довольно равнодушны к сексу и при приближении любвеобильного самца стараются уползти прочь, самцы освоили несколько действенных способов их соблазнения. Самые нежные и романтичные кавалеры склоняют самок к спариванию, щекоча их когтями. Чтобы получить согласие самки, самец может часами барабанить лапой по ее закрытым глазам. Почувствовав, что самка уступает, он тут же пристраивается сзади и принимается за дело. Ласки, однако, помогают далеко не всегда, поэтому нередко самцы попросту заставляют самку остановиться, кусая ее за ноги и панцирь, а затем взгромождаются к ней на спину. Самцы одного из видов североамериканских змей, северо-западной подвязочной змеи, обитающей в Канаде, изобрели хитроумный трюк, позволяющий им единолично спариваться со всеми окрестными самками. Они способны выделять кожей вещества с женским запахом, побуждая тем самым соперников заняться с ними сексом. По мнению ученых, самцы прибегают к этому трюку, чтобы истощить силы соперников. Добившись своей цели, эти трансвеститы-бисексуалы могут беспрепятственно спариваться со всеми доступными им самками. Любовные игры. Секс в мире животных. Формы половых отношений в мире животных невероятно разнообразны. Во время течки львице нужно беспрестанно спариваться с самцом каждые полчаса в течение 5 дней и ночей. Описан случай, когда самка шимпанзе всего за 15 минут успела спариться с 8 самцами. Зато некоторые пингвины занимаются сексом всего 2 раза в год. Это может быть связано как с огромными неудобствами, которые вынуждены терпеть эти птицы во время занятий любовью, так и с сильным пристрастием пингвинов к гомосексуализму. Однако, по сравнению с некоторыми видами улиток, спаривающихся всего раз в жизни, пингвины просто похотливые развратники. Люди, дельфины и, возможно, собаки – единственные виды живых существ, занимающихся сексом ради удовольствия. Хотя явное наслаждение от секса получают и самки свиней, оргазм у них длится 30 минут. У буйволов половой акт занимает всего 5 секунд. Напротив, насекомые-палочники – могут непрерывно заниматься любовью на протяжении нескольких месяцев. Все это время самец, который гораздо меньше самки, перемещается вместе с подругой, прочно прикрепившись к ее спине. Биологи полагают, что собственнические инстинкты самца позволяют ему держать на расстоянии соперников и полностью гарантируют оплодотворение яиц самки его сперматозоидами. Карликовые шимпанзе или бонобо – единственные животные, пускающие в дело язык во время поцелуев. Тигры и львы легко скрещиваются друг с другом. Если отец тигр, малыша называют тигоном, если лев – лигером. В природе, однако, такие гибриды не встречаются, поскольку ареалы тигра и льва не совпадают. Петух – известный ловелас. Любвеобильный самец спаривается с курами с интервалом от 10 минут до часа. Но даже если после спаривания с одной из своих жен петух получает предложение от другой – он, как правило, тут же удовлетворяет ее просьбу. Некоторое количество семени заботливый Казанова всегда хранит про запас. Один из самых причудливых способов спаривания среди животных практикуют живущие в морях бескишечные турбелярии, плоские черви. Эти существа являются гермафродитами. Каждая особь у них способна вырабатывать и сперматозоиды, и яйцеклетки, созревающие прямо в паренхиме, основной ткани тела. Во время спаривания каждый партнер норовит пронзить стенку другого совокупительным органом и ввести в его тело сперматозоиды. Тот, кому удается это сделать первым и выступает в роли самца, на долю проигравшего выпадает тяжкая обязанность вынашивать развивающиеся яйца. У тараканов лишь одно из 20 спариваний завершается успехом – оплодотворением яиц. Дело в том, что при спаривании самец откладывает в яйцевой мешок самки сперматофор, капсулу со сперматозоидами. Но поскольку сперматофор богат белком, самки нередко попросту съедают его.